Глава пятая. Не то, что я перестал даже вспоминать про труп чекиста. Прекрасно понимал, что не отстанут, особенно в таком деле. Этим уже вроде должна генеральная прокуратура заниматься, но от этого легче не становится. Так что ждал. Утром 20-го меня встречали с экзамена прямо как туза какого-то. Копейка защитного цвета стояла у крыльца института. Ясное дело, я на нее внимания не обратил. Мало ли, какие машины тут стоят с утра пораньше. На тротуар не выезжают, как при развитом капитализме. И ладно. К тому же я был занят, оборонял остатки своего головного мозга от поедания. Нет, ну на кой ляд мне после экзамена выяснять отношения с Шишкиной? Сказал же, времени нет на гулянки, работа и учеба. Нет же, стандартные женские обвинения и требования. Я проводил взглядом счастливых студентов, не имеющих подобных проблем, и вновь повернулся к Лизе. «Слушай, давай уже после экзаменов. Обещаю, все будет по высшему разряду». «Кстати, а где ты был позавчера?» «На работе. А что?» «Блин, не посчитала твои дежурства. Заехала к тебе, а там этот орангутан Давид открывает в одних трусах, глазенки трет и не признается, где тебя найти». Учится человек. С Давидом все получилось просто великолепно. Николай Николаевич Бажанов, наш декан, вылечил его от депрессии посредством наложения рук. Вернее, одной руки, правой. Именно ею он отвесил представителю княжеской фамилии смачный подзатыльник. После чего порвал все его заявления, включая обращение в Центральный комитет КПСС, позвонил на гинекологию и военным товарищам и отправил Ашхатсаву учиться. А заодно чистить от снега двор военной кафедры. Так что теперь надежда абхазской медицины медленно, но уверенно догоняла одногруппников по трудной тропе экзаменационной сессии. «Меня не интересует твой дружок», — пошла в атаку Лиза. «Меня интересует, что у нас происходит в отношениях». «Да все у нас нормально. Что ты генеришь?» Я сделал честное-причестное глаза. «Мы редко встречаемся. Ты с моим отцом больше общаешься, чем со мной». «Я тебе обещаю, на зимние каникулы поедем отдохнуть куда-нибудь. Домбай тебя устроит?» Лицо Лизы просветлело. «Конечно, устроит. А ты умеешь кататься на горных лыжах?» «Вот тоже мне задачка». «Научусь», — буркнул я, натягивая шапку. Когда же уже кончатся эти снегопады? Хотелось весны. «Гражданин Панов? Андрей Николаевич?» — оборвал нашу увлекательную беседу суровый мужской голос. Не то чтобы тональность какая-то угрожающая слышалась. Так, тенорок, никаких громовых раскатов. Но когда к тебе вот так обращаются, то и фальцет испугать может. Я повернулся. Мужик чуть за 30, в балоньевой курточке классического немаркого цвета и костюме отечественного покроя с чуть топорщащимся пиджаком. Рядом еще один крупный, усатый, курит папиросу. «Ну я, Панов», — медленно ответил я, соображая, по какому ведомству эти товарищи проходят. «Капитан Мухаммеддинов, Управление внутренних дел по Волгоградскому району». На одном выдохе проговорил левый и даже показал мне развернутое удостоверение. Вверх ногами, правда, но сам факт. «Проедемте с нами, Андрей Николаевич». «Для чего?» «Побеседуем, просто поговорим. Я потом вас домой отвезу, в целости и сохранности». Он даже улыбнуться попытался. Железный клык на верхней челюсти продемонстрировал, по крайней мере. «Мне позвонить папе?» — пискнула Шишкина. Я быстро поразмышлял. Если бы арестовывали, скрутили б и в машину. Нет, тут что-то другое. «Пока не надо», — я успокаивающе положил руку на плечо девушки. «Езжай спокойно домой, я отзвонюсь». Многозначительно посмотрел на ментов. Поняли или нет? Вроде да, переглянулись даже. «На чем поедем?» — спросил я. «И куда?» «Да тут рядом совсем», — сказал он и махнул рукой на грязную копейку болотного цвета. «Вон машина». Мы подошли к копейке, и я даже потянулся открыть переднюю дверцу, но тут сзади усатый не совсем вежливо прихватил меня за плечо и довольно грубо затолкал на заднее сиденье. А потом кто-то совсем уж неласково подвинул влево, так что я оказался прямо за водителем. Я повернул голову вправо и увидел сидящего рядом со мной какого-то хрена в ментовской шинели с погонами сержанта. Мухаммеддинов сел вперед, хлопнул дверцей. «Поаккуратнее», — вякнул я и вытянул ноги. «Помолчи там», — рыкнул сержант, выдав изо рта сложный аромат смеси дешевого табака, подсолнечных семечек, колбасы и кариесных зубов. Мы поехали, причем явно не в Волгоградский район, а совсем в другую сторону. Кружил Мухаммеддинов так высокохудожественно, что только моя скоропомощная привычка запоминать дорогу дала мне ответ. Путь наш закончился в каких-то гаражах в Раменках. Пока ехали, я слегка успокоился. Убивать точно не будут. На кой хрен им тогда светиться перед кучей свидетелей, показывать удостоверение, машину, сержанта этого вонючего? Подстерегли бы в менее людном месте и тюкнули. Так что пугать будут. Как пел главный советский пацифист Леопольд, «Неприятность эту мы переживем». Сержант отработал роль злого копа до конца, выдернул меня из машины, так что чуть не оторвал рукав модного пуховика небесного цвета. Следующим движением он уже заталкивал меня в гараж под номером 37. После этого он решил, наверное, что акций устрашения достаточно. По крайней мере, внутрь он не заходил. Усатый и Мухаммеддинов тоже остались на улице. Только тут я начал переживать за судьбу дипломата, оставшегося в машине. Но вряд ли меня кто пустит назад. А ничего, так у милиционеров секретные бункеры оборудованы. Стены кафелем обложены, стеллажи такие уверенные. В яме фонарь-переноска горит. Не то выключить забыли, не то антураж создают. Сверху традиционные для гаражей лампы дневного света. «Сюда проходите, Андрей Николаевич», — послышался голос из угла. «Ого, да у нас тут выездной кабинет следака. Стол однотумбовый, одна штука, стул для присутственных мест неудобной конструкции, тоже один. На чем там сидит обладатель голоса, рассмотреть не могу, потому как на столе стоит лампа настольная, повернутая ко мне. А в нее абсолютно неэкономно вкручена лампочка ватт на 200, если не больше. Счетчик здесь, несмотря на двухкопеечный тариф, должен показывать при такой расточительности выдающиеся результаты. Раз зовут, пройду. Не напрасно же я трясся по ухабам. Сел на стул, чуть подвинув его, и хамски развернул лампу от себя. Не 37-й год. А только гараж, не кстати хихикнул в голове внутренний голос. «Слушаю вас», — откашлявшись, как докладчик из общества знания, сказал я. И замолчал, разглядывая моего потрошителя. Нет, не впечатляет. Лошадиное лицо, весь какой-то скособоченный, взгляд унылый. Такие утюг на грудь не ставят, в бухгалтерии работают. А мой визави тоже молчал. Зачем-то выложил на стол казенный макар, начал разбирать его, но потом бросил эту затею и вернул пистолету целостность. Но не спрятал. Наверное, вот в этот самый момент я должен испугаться очень сильно. А меня смехотунчик пробил. От нервов, наверное. Пришлось достать носовой платок и покашлять в него. «Сегодня, Андрей Николаевич, вам принесут повестку из прокуратуры», — начал бухгалтер. «На завтра. На ваш новый адрес, не в общежитие, которое вы так хитро указали». «Принесут, так схожу», — ответил я. «Мне прятаться зачем?» «В прокуратуре с вами встретится следователь по особо важным делам прокуратуры СССР Калиниченко», — продолжила лошадиная морда. «И вы, Андрей Николаевич, когда будете рассказывать об известном вам случае, должны забыть о ранах на голове трупа, синяках». «Так там же свидетелей куча. Вскрытие опять же», — пожал плечами я. «Главное не борзеть, дослушать до конца и уйти. А то еще решат на всякий случай по почкам приложиться. Для закрепления результата как-то не очень хочется». «Вы о вскрытии не беспокойтесь», — успокоил меня аноним. Этот вопрос решат. Круто начал Щелоков прятать концы. Акт судебки, поди скрой. Тем более, что в бригаде этого прокурорского следака не только ментовские опера, но и люди КГБ. Интересно, а этих гавриков со Ждановской уже повязали или еще ищут? «О маме подумайте, Панов», — продолжил давить бухгалтер. «А то в Орле, говорят, хулиганы совсем распоясались. Да и в Москве тоже шалят подонки. Вот недавно, представляете, за здорово живешь, мужчину одного избили. Инвалидом остался. А на нашу защиту, Андрей Николаевич, можете понадеяться. Главное, пришел, бодро доложил, мол, не помню про раны ни хрена, и домой, в новую квартиру. На врача учиться. Понял?» Вдруг гаркнул он, да так мощно, что будь я помоложе, труханул бы. А так жизнь меня била и кидала, и не такие кричали. «Вы представьтесь, товарищ». Я откинулся на спинку стула. «А то разговор какой-то неправильный получается. Вы меня знаете, даже родственников пробили. А я только корочку вашего Мухаммеддинова успел прочитать». «Не надо тебе знать мое имя, Панов», — бухгалтер нахмурился. «Тебе надо врубиться. Тут игры серьезные идут. Растопчут, как муху». Я покивал, типа понимаю, но промолчал. Чего лезть в бутылку? «Вот и молодец», — довольно подытожил мой собеседник, подумав, что я с ним согласился. «Иди, домой тебя отвезут, как и сказали». Вежеством тут и не пахло, так что я решил не прощаться. Какое нафиг до свидания? Мне с этим уродом встречаться больше не хочется. Сержант и усталые куда-то делись, обратный путь я проделал в гордом одиночестве, сидя на заднем сиденье в обнимочку со своим черным дипломатом. Водил указательным пальцем по кожаному боку чемоданчика и думал. Эти херы знают мой новый адрес, где живет мать студента, где он был прописан и где учится. Плюс расписание экзаменов. Все это фигня, любой мент такую информацию нароет, не отрывая жопы от стула. Что дальше? Они в курсе, кто и когда меня собирается вызывать. А вот это самое печальное. Значит, у них там кто-то есть в прокуратуре, кто такие вещи знает. Много народу могут такое разведать. Неведомо, в тех полутора сериалах про следаков, что я видел, о таком не рассказывали. Допустим, я скажу, как они хотят. И что? То! Вот свидетель, который путается в показаниях, темнит. А там сверху, даже с самого верхнего верху интересуются, где результаты. И начинают трясти меня промеж остальных. Просто узнать, что там я скрыть пытаюсь. Или даже зачем я это делаю. Блин, мало я знаю про эту кухню. Вообще ничего почти. Значит, что? Помощь нужна. Товарищ Маслов, Дмитрий Савич который, оказался чрезвычайно занятым человеком. Три раза с интервалом в полчаса звонил я ему и постоянно меня динамили. То на объекте, потом на совещании, после просто вышел. Я уже хотел было плюнуть на возможную сделку и попереться прямо к нему на службу по адресу Старая площадь, дом 8, но с четвертого раза мне повезло. «Здравствуйте, Дмитрий Савич. Это Панов Андрей, ну, который за автобусом нырял». «Помню, как же». «У меня тут срочные новости возникли по тому вопросу, что мы обсуждали в прошлый раз». «Совсем неотложное. До завтра не потерпит?» «Наверное, нет. Поздно, может быть». «Ладно», — тяжело вздохнул он в трубку. «Ты где сейчас?» «Стой там, подъедет машина с номером 4206». Ждал недолго, почти и не замерз. «Вы ездили на машине с номерами серии МОС. А я вот сподобился. Один раз. Никакой разницы не заметил». На проходной меня пропустили, пропуск уже заготовлен был. Уже поднимаясь по лестнице, я подумал, что надо было проверить дипломат, не подложили ли туда прослушку. И тут же чуть не засмеялся вслух. «Да чего дошел? Прослушку ищу в вещах». Маслов выслушал меня внимательно, записал в блокнотик все, что я смог вспомнить, от номера машины и фамилии капитана до цифр на гаражных воротах. Вряд ли он это делал для проверки, не его это дело. Привычка, наверное. Если кто-то говорит, надо записывать. «Здесь посиди пока», — сказал он, вставая из-за стола. «Есть хочешь? Сейчас попрошу, принесут чего-нибудь». Вернулся Дмитрий Савич через час. Я уже успел обзеваться, перечитать все валяющиеся на столе газеты, узнал удои, выплавки и прочие достижения страны Советов и дважды перешерстил свой дипломат. Вернулся помощник не один, с двумя коротко стриженными мужчинами. Двое из ларца, одинаковые с лица. Нетрудно было догадаться, откуда товарищи и куда меня повезут. До Лубянки доехали быстро, за 5 минут. Дольше тащились за снегоуборщиками у Ильинских ворот. Завели внутрь, разумеется, не с парадного подъезда, а со стороны Фуркасовского переулка. Мигом оформили пропуск, благо паспорт у меня был с собой. Проводили на 3-й этаж. Мягкие ковры, безликие двери из дуба. Я шел и думал, что мне светит. Явно кто-то из небожителей заинтересовался делом. Андропов? Вряд ли. Может, кто-то из замов? Так и оказалось. Меня завели в большую приемную. Она была пуста, даже на месте секретаря никого не было. Один из сопровождающих тихо постучал в дверь, зашел и быстро вышел. Махнул мне рукой, подзывая к себе. «Давайте вашу верхнюю одежду. Вас ожидает генерал Ценёв. Обращаться к нему по имени-отчеству Георгий Карпович. На вопросы отвечать коротко, четко. У вас 5 минут». В кабинете за длинным столом сидел лысый лопоухий очкарик с папкой в руках. Он что-то читал в ней, попутно вычеркивая ручкой. «Вжик, уноси готовенького». «Ты, Панов?» Генерал бросил на меня быстрый взгляд, почесав плечо, вернулся к документам. «Я?» «Рассказывай». Ценёв меня сознательно игнорил, ставил на место. Барин и холоп. «Нет, так все это не взлетит». Я прошел к столу, сел за него. Дождался удивленного взгляда, начал рассказывать. «Мне их игры в верхах ни к чему. Мне надо, чтобы от меня отстали побыстрее, желательно навсегда». Ценёв кивал, поначалу не переспрашивал. Потом заинтересовался, вдался в подробности. «Что же, товарищ Панов, хорошо, что вы не стали изображать из себя шпиона из кино и пытаться разобраться самостоятельно. Комитет ценит ваше доверие. Завтра спокойно идите к Калиниченко, рассказывайте все, как было, без выдумок. Тем более убийц уже нашли». «И кто они?» — спросил я, и так зная ответ. Генерал поморщился, поскреб себя по щеке. «Сотрудники линейного отделения милиции на станции метро Ждановская. Грязная история, которая...» Ценёв тяжело вздохнул. «Будет иметь большие последствия». «Какие?» — полюбопытствовал я. «Будут сложности», — генерал проигнорировал вопрос. «Вот телефон моей приемной». Ценёв опять почесался. Оторвал листок перекидного календаря, написал там 7 цифр. «Да что ж ты чешешься весь?» Я присмотрелся к нему. «Ага, и глаза слегка желтоватые». «Извините, товарищ генерал, если позволите, я же медик. Желтуха давно у вас?» «Какая желтуха?» Ценёв отбросил ручку, уставился на меня. «Глаза, кожа, не замечали? Позвольте, я поближе посмотрю». Он кивнул, и я начал заглядывать ему в зев, оттягивать века и заставил показать ладони. Ну да, кожа зеленоватая, склера иктеричная, явно билирубин уже не 60 даже, а за 100. «Зуд давно?» «Дня 3, наверное, ночью спать не могу, уже таблетку пил сегодня». «Моча темная?» «Пожалуй, да», — чуть подумав, кивнул он. «И стул светлый, почти белый». На этот раз он даже не задумывался. Видать, обратил внимание, но значения не придавал. «На творожок списал, наверное». «У вас камней в желчном пузыре не бывало раньше?» «Нет», — протянул генерал. «Все барство с него слетело в раз. Боятся мужики болеть, а если скажут, что резать придется, вдвойне». «Медосмотр проходили весной, да». «Ничего не было. Хотя кто там чего может понять?» — махнул он рукой. «Разрешите, посмотрю», — кивнул я на живот. Он снял мундир, рубашку, стянул майку. Одни только штаны с лампасами выдавали теперь в нем начальника. «Как в бане», — подумал я. Печень плотная, торчала пальца на три из-под края реберной дуги. Мне даже показалось, что я пузырь нащупал, хотя бред, конечно. Но пузырные симптомы все на месте, хоть студентов учи. «Камень в желчном пузыре», — огласил я вердикт. «Закупорил проток, желчь копится в пузыре и печени. Может привести к печальным последствиям», — включил я стандартную страшилку. «Таким людям нельзя признаваться, что может рассосаться. Они за эту ниточку непременно уцепятся». «Что делать?» — спросил Ценёв. «Молодец, быстро в себя пришел, сразу собрался, готов решение принимать». «В хирургию?» «Немедленно», — тут же ответил я. «Тянуть нельзя. Не дай бог пузырь лопнет. Тогда все, это не лечится». «Витя!» — крикнул генерал. Глаза у возникшего на пороге помощника были квадратные. Завел посетителя, а тут генерал полуголый. «Машину готовьте, в ЦКБ едем. Домой, оттуда позвоню». Ценёв повозился, застегивая пуговицы. Я стоял и ждал. Неудобно все-таки. Обходить пришлось бы. Пошел он к выходу, и я вслед за ним. Тут Ценёв остановился, вернулся к столу. Вырвал еще один лист из календаря. Написал новые 7 цифр. «Держи», — подал он мне бумажку. «Будут проблемы, любые, звони. Тут домашний телефон. Должок за мной». Сопровождающих я попросил доставить меня обратно на Старую площадь в МГК. Благо, со всеми этими приключениями я начинал ощущать себя политиком. Четко понимал, что о разговоре с Ценёвым надо доложить Гришину. Очевидно, что Виктор Васильевич сделал ставку на Андропова, раз обратился по моему вопросу сразу в КГБ. Приятно быть на стороне победителя, но проигрыш Щелокова — это еще нерешенное дело. Министр через год попробует арестовать Андропова. В Москве даже случится перестрелка между людьми Щелокова и Альфой. К главе горкома меня провели без вопросов, секретари мигом организовали кофе, Виктор Васильевич демократично усадил в кресле напротив. «Помощь будет, но какая?» — я развел руками, рассказывая о нашей беседе. «За исключением желтухи, само собой». «Ценёв курирует, помимо всего прочего, 9-ку. Попрошу закрепить за тобой пару человек. Походят, поездят недельку. Ты, главное, не пугайся». «Щелоков будет прикрывать своих милиционеров?» — прямо спросил я. «Ценёв сказал?» — всполошился Гришин. «Нет, сам догадался. Как их, кстати, нашли?» «Дураки между избиениями этого майора дважды вызывали на станцию бригаду медвытрезвителя. Они и опознали убитого по фотографии». Гришин снял свою чашку с чаем, сыпанул туда 2 ложки белой смерти из сахарницы, начал размешивать. «Исчезнуть бы тебе на пару неделек», — Виктор Васильевич бросил ложку на стол. «Нет у меня уверенности, что будут люди из 9-ки». Ценёв конфликтует с другим замом Андропова, Цвигуном. Тот просто из вредности может завернуть твою охрану. С паршивой овцы, а политика — дело паршивое, хоть шерсти клок. «У меня заканчивается сессия», — осторожно произнес я. «Хотел с девушкой съездить на Донбай». «Это хорошая мысль, очень правильная. Поможете с путевкой? Я слышал, там битком на каникулах». «Сейчас организуем». Гришин поднял трубку телефона, набрал чей-то номер. «Евгений Александрович, срочно сделай путевку на Донбай от горкома для Андрея Панова и...» Глава Москвы посмотрел на меня вопросительно. «Елизаветы Шишкиной, 5-й курс Института Сеченова». Гришин послушно повторил за мной в трубку. «Это срочно, да?» «Завтра документы, включая билеты, должны быть в институте. Пусть правком все оплатит, я завизирую». А клок-то может оказаться вполне жирным. «Пусть в деканате лечфака оставят», — подсказал я. «Давайте, работайте!» Гришин закончил разговор, допил чай. «Езжай, не тяни. Видишь, какой у нас тут террариум образовался?»